механические возбуждения. Здесь мы должны добавить возможность вызова сексуального возбуждения ритмическими, механическими сотрясаниями тела, при которых необходимо различать троякого вида раздражения. На чувственный аппарат вестибулярных нервов, на кожу и на глубоко залегающие структуры мускулы, суставной аппарат. Ввиду появляющихся при этом ощущений удовольствия, стоит особо подчеркнуть, что в данном случае мы довольно часто можем в одинаковом смысле употреблять понятие «сексуальное возбуждение» и «удовлетворение». Это возлагает на нас обязанность в дальнейшем искать этому объяснение. Доказательством появления удовольствия, вызываемого механическими сотрясениями тела, служит таким образом тот факт, что дети обожают такие пассивные игры движения, как качание и подбрасывание, и постоянно требуют их повторения. Многие лица могут вспомнить, что, качаясь на качелях, они ощущают напор движущегося воздуха прямо на гениталии как сексуальное удовольствие. Укачивание, как известно, применяется для того, чтобы усыпить беспокойных детей. Сотрясения при катании в экипаже и при поездке по железной дороге оказывают такое захватывающее действие на более взрослых детей, что, по крайней мере, все мальчики хоть раз в жизни хотят стать кучерами и кондукторами. К тому, что происходит на железной дороге, они обыкновенно проявляют большой интерес. И все происходящее у них в том возрасте, когда усиливается деятельность фантазии, незадолго до пубертатного периода, становится ядром чисто сексуальной символики. Необходимость связывать поездку по железной дороге с сексуальностью исходит, очевидно, из удовольствия от двигательных ощущений. Если к этому прибавляется вытеснение, которое превращает в противоположное так много из того, чему дети оказывают предпочтение, то те же лица в юношеском или взрослом возрасте реагируют на качание тошнотой, сильно устают от поездки по железной дороге или проявляют склонность к припадкам страха во время путешествия и защищаются от повторения мучительного переживания посредством страха перед железной дорогой. Сюда присоединяется непонятный еще факт, что совпадение испуга и механического сотрясения вызывает тяжелый и стереоподобный травматический невроз. Можно, по крайней мере, полагать, что эти влияния, становящиеся при небольшой интенсивности источниками сексуального возбуждения в очень большом количестве, вызывают глубокое расстройство сексуального механизма.